Примерно через час меня вместе с тремя другими джентльменами, оказавшимися в том же неловком положении, отвезли в суд на улице Мальборо. Похоже, здесь каждый день начинался с пьяниц. Рутина. За время, прошедшее до суда, я успел, хотя и с неохотой, убедиться в нескольких вещах. Во-первых, несмотря на то, что я не помнил, чтобы что-то пил, в 4 утра я был безнадежно пьян. Анализ крови, который был сделан очень быстро из-за опухоли на голове, показал, что уровень алкоголя у меня в крови такой, как если бы за несколько часов до этого выпить не менее полбутылки виски или джина. Во-вторых, даже если я сумею их убедить, что в половине второго находился в Беркшире, в 70 милях отсюда, и был совершенно трезв, это ничего не изменит. Они просто скажут, что я вполне мог напиться по дороге. И в-третьих, что самое неприятное, я обнаружил у себя на теле куда больше больных мест, чем думал. Я постепенно вспомнил все подробности своего визита к Джоди. Я вспомнил, как пытался драться с тремя мужиками одновременно. Что само по себе было идиотизмом, даже если не брать в расчет, что здоровяк в темных очках оказался профессионалом. Я припомнил хлюпающий звук, с которым мой кулак ударился о его нос, и все тумаки, которыми он наградил меня взамен. Но все равно я пожал плечами. Наверное, я просто всего не помню, так же, как не помню, когда меня напоили. Или, быть может... Что ж, у Дженсера Мейза и Джоди имелись причины меня ненавидеть, а на Джоди были сапоги для верховой езды. Судебное разбирательство заняло 10 минут. Мне предъявили обвинение в пьянстве и причинении беспокойства. Я спросил, кому я причинил беспокойство. Мне сказали, что полиции. «Признаете ли вы себя виновным?» «Признаю», — покорно вздохнул я. «Штраф 5 фунтов. Можете ли выплатить его немедленно?» «Могу». «Вот и хорошо. Следующий, пожалуйста». Я позвонил Оуэну Айдрису из маленького кабинета, где должен был заплатить штраф. С выплатой штрафа все же возникли проблемы, потому что бумажника в моем наскоро высушенном пиджаке не оказалось, как, кстати, и чековой книжки, и ключей. Я спросил, не могли ли они случайно остаться в участке. Кто-то позвонил в участок. Нет, там их не было. Когда меня подобрали, у меня в карманах вообще ничего не было. Ни документов, ни денег, ни ключей, ни ручек, ни носовых платков. «Оуэн, возьмите, пожалуйста, такси и 10 фунтов и привезите их в суд на улицу Мальборо». «Хорошо, сэр. Прямо сейчас?» «Да, конечно». Я еле держался на ногах. Я уселся на стул с прямой спинкой и принялся ждать. «Интересно, сколько времени потребуется, чтобы вывести из организма полбутылки джина?» Через полчаса приехал Оуэн и без комментариев вручил мне деньги. Даже лицо его не выражало ни малейшего изумления по поводу того, что я помят, небрит и попал в такую передрягу. Я не уверен, что по достоинству оценил его сдержанность. С другой стороны, придумать более или менее правдоподобное объяснение я не мог. Ничего не оставалось, как пожать плечами, оставить все как есть, уплатить 5 фунтов и отправиться домой. Оуэн сидел в такси рядом со мной и бросал на меня косые взгляды через каждую сотню ярдов. Я дополз наверх в гостиную и плюхнулся на диван. Оуэн остался внизу расплачиваться с таксистом. Потом я услышал, как он говорит с кем-то внизу в прихожей. Только посетителей мне сейчас и не хватало. Сейчас мне хотелось только одного — забыться и заснуть минимум на сутки. Посетителем оказался Чарли. «Твой человек говорит, что у тебя неприятности». «Ага». «Великий Боже!» Чарли остановился у дивана и посмотрел на меня сверху вниз. где тебя черти носили?» «Это долгая история». «А, твой человек не сделает нам кофе?» «Попроси его, он должен быть в мастерской». «Переговорник в той комнате». Я кивнул на дверь и тут же пожалел об этом. Меня словно дубиной по голове огрели. Чарли поговорил с Оуэном по переговорнику. Оуэн поднялся наверх с самым учтивым видом и принялся возиться на кухне с кофеваркой. «Так что с тобой приключилось?» — спросил Чарли. «Ударили по голове, напоили и...» «Я остановился». «И что?» «Ничего». «Тебе нужен доктор?» «Мне нужен полицейский врач, хотя полицейский врач меня уже видел». «Если бы ты мог видеть свои глаза», — серьезно сказал Чарли. «Хочешь ты того или нет, а доктора я тебе вызову». Он вышел на кухню, посоветовался с Оуэном, потом я услышал, как он набирает номер по телефону. Вскоре Чарли вернулся. «А что у меня с глазами?» «Булавочные зрачки и взгляд стеклянный. Просто прелесть». Оуэн принес кофе. Кофе пах чудесно, но пить я его не мог. Чарли и Оуэн смотрели на меня, я бы сказал, озабоченно. «Как ты в это влип?» — спросил Чарли. «Мне уйти, сэр?» — вежливо спросил Оуэн. «Нет, Оуэн, останьтесь. Вам тоже стоит знать». Он устроился в небольшом кресле, не на краешке, но и не слишком развалясь. Я дорожил Оуэном именно из-за его манеры поведения. Он сознавал, что хотя на меня и работает, и я ему плачу, в остальном мы равны. Оуэн работал у меня меньше года, и я надеялся, что он останется у меня как можно дольше. «Вчера ночью, когда стало темно, я пробрался на конюшню Джоди Литца», — сказал я. «Я не имел права там находиться. Джоди и еще двое мужчин застали меня в одном из денников, когда я осматривал лошадь. Мы немного не поладили. Я ударился головой, скорее всего, о ясли, и потерял сознание. Я остановился перевести дух. Мои слушатели ничего не сказали». Когда я очнулся, я сидел на тротуаре в Сохо, мертвецки пьяный. «Не может быть», — сказал Чарли. И тем не менее, все было именно так. Полицейские подобрали меня, они, похоже, подбирают всех пьяных, которые валяются на тротуарах. Остаток ночи я провел в участке, а утром меня оштрафовали на 5 фунтов. Остальное вы знаете. Наступило продолжительное молчание. Наконец Чарли прокашлялся. Возникают разнообразные вопросы». «Естественно». «А машина, сэр?» — спокойно спросил Оуэн. «Где вы оставили машину?» «Машину он особенно любил. Холил и лелеял ее так, точно она золотая». Я подробно объяснил, где я ее оставил, и сказал, что ключей от нее у меня нет, так же, как и ключи от квартиры и от мастерской, кстати уж. Чарли с Оуэном встревожились и дружно решили, что первое, что следует сделать Оуэну, даже прежде, чем забрать машину, это поменять все замки. «Но я же их сам делал», — возразил я. «Ты хочешь, чтобы сюда ввалился Джоди, когда ты будешь спать?» «Нет». «Тогда Оуэн поменяет замки». Я спорить не стал. Я уже давно подумывал о замке нового типа, только все руки не доходили его сделать. «Ничего, скоро я этим займусь. Я запатентую его как детскую игрушку. У детей тоже есть свои вещи, которые хочется спрятать. А через 20 лет половина дверей в Англии будет с такими замками. Этому замку не понадобятся ключи. В нем не будет электроники, и подсмотреть код тоже будет невозможно. Этот замок стоял у меня перед глазами во всех деталях». «С тобой все в порядке?» — спросил вдруг Чарли. «Чего?» «У тебя сейчас был такой вид?» Он не закончил. «Нет, умирать я не собираюсь, если ты об этом. Я просто придумал новый тип замка». Чарли мгновенно насторожился, как тогда в Сэндауне. «Принципиально новый?» Я улыбнулся про себя. «Можно сказать и так. В случае чего, имею в виду мой банк. Поимею. Первый раз вижу человека, который способен что-то изобретать, будучи полумертвым». «Может, я и выгляжу полумертвым», — сказал я, — «но на самом деле я вполне живой». «Правда, я действительно чувствовал себя полумертвым, но это пройдет». В дверь позвонили. «Если это не доктор», — сказал Чарли Оуэну, — «скажите, что нашего друга нет дома». Оуэн коротко кивнул и спустился вниз. Вернувшись, он привел с собой не доктора, а совсем другого посетителя, неожиданного, но куда более желанного. «Мисс Уорд, сэр». Не успел он сказать это, как вошла сама Элли. Не вошла, а влетела, точно порыв свежего ветра. Она выглядела особенно чистенькой, свежей и аккуратной в сравнении со мной, грязным, помятым и небритым. Элли казалась воплощением самой жизни. Когда она вошла, комната словно озарилась. «Стивен!» Она остановилась, как вкопанная, в нескольких шагах от дивана и уставилась на меня. Потом посмотрела на Чарли и Оуэна. «Что с ним?» «У меня была довольно бурная ночка», — объяснил я. «Это ничего, что я не встаю, мисс». «Здравствуйте», — вежливо сказал Чарли. «Меня зовут Чарли Кентерфилд, я знакомый Стивена». Он пожал ей руку. «Александра Уорд», — озадаченно ответила она. «Вы уже встречались», — сказал я. «Где?» «На Уолтон-стрит». Они переглянулись и поняли, что я имею в виду. Чарли принялся рассказывать Элли, как я дошел до такой жизни, а Оуэн отправился покупать замки. Я лежал на диване и куда-то плыл. Все утро представлялось мне дерганым и обрывочным, точно мои мозги работали с перебоями. Элли подвинула мягкий кожаный табурет и села рядом со мной. Мне сразу резко полегчало. Она положила руку на мою, еще лучше. «Ты псих», — сказала она. Я вздохнул. «Что ж поделаешь, никто не совершенен». «Сегодня вечером я улетаю домой. Ты не забыл?» «Не забыл», — сказал я. «Но, боюсь, мне придется отменить свое предложение отвезти тебя в аэропорт. Пожалуй, я немного не в форме. Да, кстати, и машина моя неизвестна где». «Я, собственно, затем и пришла». Элли поколебалась. «Мне не хочется, чтобы сестра знала». Она не договорила, не желая обсуждать семейные проблемы. «Я пришла попрощаться». «В каком смысле попрощаться?» «Что ты имеешь в виду?» «На время или навсегда?» — спросил я. «А ты что предпочитаешь?» — Чарли хмыкнул. «Вот что называется двусмысленный вопрос». «А вы вообще ничего не слышите?» — бросила она, изображая суровость. «На время», — сказал я. «Вот и чудесно». Она улыбнулась ослепительной улыбкой. «Меня устраивает». Чарли бродил по комнате, разглядывал обстановку, но уходить явно не собирался. Элли не обращала на него внимания. Она отвела мои волосы со лба и мягко поцеловала. Я ничего против не имел. Через некоторое время пришел доктор. Чарли спустился вниз, чтобы впустить его, и, видимо, по дороге ввел его в курс дела. Они с Элли удалились на кухню и, судя по звукам, принялись варить кофе. Доктор помог мне раздеться до трусов. Честно говоря, я предпочел бы, чтобы меня оставили в покое. Он постучал меня по коленям, проверяя рефлексы, посветил зеркальцем в глаза, заглянул в уши, прощупал больные места. Потом уселся на табурет, на котором раньше сидела Элли, и наморщил нос. «Сотрясение мозга», — сказал он. «Вам стоит недельку полежать в постели». «Глупости какие», — запротестовал я. «Так оно будет лучше». Вон, жокеи и стиплеры получают сотрясение мозга, а через минуту выигрывают скачку. Жокеи и стиплеры — идиоты. Он сурово оглядел меня. Будь вы жокеем стиплером, я сказал бы, что по вам прошелся табун лошадей. Но я не жокей. Вас кто-то избил? От врача таких вопросов как-то не ожидаешь, тем более заданных таким будничным тоном. Не знаю. Как это не знаете? Конечно, по ощущениям похоже на то, но если даже они меня и избили, я был без сознания. Чем-то тяжелым и тупым, добавил доктор, синяки большие. Он указал на обширные краснеющие пятна у меня на ляжках, руках и груди. Сапогами, предположил я. Доктор спокойно посмотрел на меня. Вы рассматривали такую возможность? По неволе он улыбнулся. «Ваш друг, который впустил меня, сказал мне, что пока вы были без сознания, вас еще и напоили». «Да, вставили трубку в глотку», — предположил я. «В какое время все это происходило?» Я рассказал ему все, насколько помнил. Он с сомнением покачал головой. «Да нет». Вряд ли чистый алкоголь, залитый прямо в желудок, мог бы так быстро вызвать такое сильное опьянение. Чтобы большое количество алкоголя успело всосаться в кровь через стенки желудка, должно пройти довольно много времени. Доктор призадумался. После удара по голове, принялся он рассуждать вслух, вы пробыли без сознания часа два или чуть больше. Он наклонился, взял мою левую руку и принялся осматривать предплечье. Потом осмотрел правое и, наконец, нашел то, что искал. «Вот оно!» — воскликнул он. «Видите, след от иглы прямо в вену?» Они потом ударили по этому месту, чтобы скрыть след от иглы кровоподтеком. Еще через несколько часов след от иглы совсем пропадет. «Обезболивающее?» — с сомнением спросил я. «Дорогой мой, какое там обезболивающее? Скорее всего, просто джин». «Джин? А почему бы и нет? Прямо в кровь. Куда эффективнее, чем через трубку в горло. Результат будет получен куда быстрее. Смертельная штука на самом деле. И в целом куда проще». «Но как? Нельзя же привинтить бутылку к шприцу?» Он усмехнулся. «Да нет, конечно». Устанавливаете капельницу со стерильным глюкозно-солевым раствором. Совершенно стандартная вещь. Продается в полиэтиленовых пакетах в любой аптеке. Заливаете в пакет с раствором пол-литра джина и вводите прямо в вену. Да, но сколько времени это займет? Да, около часа. Страшный удар по организму. Я обдумал это. Если это действительно сделали именно так... «Значит, по дороге в Лондон мне в вену закачивали джин. Потому что на то, чтобы сперва накачать меня джином, а потом уже уехать, времени не было». «А если бы я очнулся?» — спросил я. «Вам повезло, что вы не очнулись. Насколько я понимаю, им ничто бы не помешало еще разок огреть вас по голове». «Как спокойно вы это воспринимаете», — заметил я. «Так ведь и вы тоже». «Любопытный факт, не правда ли?» «Да, очень», — сухо ответил я.